Тору прищурился и внимательно посмотрел на людей, вышедших с противоположной стороны арены. Один из них носил белую маску, которая не давала даже разглядеть, мужчина за ней или женщина. Телосложение, правда, ближе к мужскому. На лбу маски красовалась цифра 6. Может, она бойцу просто нравится, а может, это какой-то символ на удачу. Второй же человек вышел без маски. Во время вчерашней битвы лицо скрывал и он. Но, похоже, запасной маски у него не нашлось. Альберик Жилет. Командир отряда Жилетта, преследовавшего Чайку. Тору дважды приходилось скрещивать с ним клинки. Альберик – прирожденный рыцарь. Да такой, что умение воевать у него в крови. Он чистокровный боец, рожденный в эпоху войны. В каком-то смысле он такой же, как и Тору. Разница между ними лишь в социальном положении. Однако... «Чего с тобой?» – спросил Тору. Жилет выглядел безразличным. Его лицо не показывало никаких чувств. Люди, выходящие на арену, нередко нервничают. Но и позы, и дыхание Жилетта указывали, что он совершенно спокоен. И Тору знал, что в бою он тем более не станет нервничать. Альберик молчал. Однако у Тору сложилось о нем мнение, как о человеке довольно говорливом. Сейчас же он просто молча смотрел на противника. Жилет словно видел его впервые. «Это ведь ты, Альберик Жилет?» Вчера у него даже не дрогнула рука, когда он чуть не убил своих подчиненных. Едва ли Виви отыгрывала расстройство. Да и незачем ей врать. Возможно, Альберик по какой-то причине потерял память. «Ты...» Рыцарь наконец-то заговорил. «Спутник Чайки?» «Не отвечай вопросом на вопрос!» Раздраженно протянул Тору. «Ты Альберик Жилет?» «Я апостол!» Сказал Альберик. «Мертвец, посланный уничтожить Империона!» «Не понял. Импи... чего?» Похоже, он все-таки ударился головой и потерял память. И к тому же тронулся рассудком. Конечно, с одной стороны, теперь понятно, как он смог хладнокровно сражаться против бывших подопечных. Зато не ясно, зачем он вообще решил участвовать в чемпионате. Конечно, судя по всему, у Альберика, вернее апостола, есть какая-то причина. Но Тору не понял, о каком Империоне он говорит. Однако в любом случае... «Начать бой!» – объявил авиатор. Тору выхватил комбо-клинки и встал в стойку. Если Альберик не растерял былые навыки, то пытаться хитрить бесполезно. Застать одного и того же врага врасплох можно один, максимум два раза. Но эта битва уже третья. Оба они должны знать, на что способен противник. «Фредерика, бери алебардиста». «Беру». «Думаю, ты и сама понимаешь. Но не лишись головы. Алебарда она отрубается проще простого». «Беспокоишься за меня?» Фредерика изумленно склонила голову. «Еще бы я не беспокоился. А что?» «Ясно. Нет, ну, я поняла». Фредерика улыбнулась и перехватила меч. «Ты тоже береги себя». «Ага». Тору кивнул. А затем... «Я есть сталь». Начал читать он ключевые слова железнокровия. Он не собирался затягивать бой. Лучше выложиться на полную с самого начала. «Стали неведом страх. Стали неведомо сомнения. Встав перед врагом, я не стану колебаться. Я есть оружие, несущее твою гибель». Он закончил. Ресурсы его тела высвободились и окрасили волосы в красный. Смена цвета и послужила сигналом. Тору и Фредерика устремились вперед. Их противники оттолкнулись от земли практически в ту же секунду. Тронный зал замка Герансон. Пусть он и призван показывать посетителям замка величие и власть князя, помещение казалось почти заброшенным. В нем не найти ни одного украшения. На стене не висят картины, к потолку не подвешены роскошные люстры. Только самое необходимое. Вот какие слова подходили тронному залу лучше всего. Лишь окна в нем на редкость крупные. Скорее всего, просто для того, чтобы авиаторам и прочим магам было проще проецировать схватки в центр зала. Проецирующую магию, опирающуюся на преломление света, поддерживать тем сложнее, чем больше раз она преломляет свет. Чтобы завести изображение в помещение без окон, придется озадачить несколько опытных магов. Но, возвращаясь к делу... «Торо!» Раздался в зале голос Чайки, обращенный к ее спутнику. В самом центре стояла жаровня, и прямо на поднимающийся дым проецировалось происходящее на арене. Рядом с жаровней стояли полукругом стулья, на которых сидели Чайка, Акари и Нива, все еще в оковах. А также... «Господин Джилет!» Шепотом проговорила девушка, сидевшая рядом с ними. Механик в очках. Может, Чайка не знала ее в лицо, но голос был ей знаком. К тому же на ее личность намекал мальчик-полукровка, сидевший по соседству. Против него Акари доводилось сражаться. Три человека из отряда Жилетта. Лысый мужчина, юноша-полукровка и девушка в очках. Их тоже привели сюда в оковах. Кажется, девушку звали Зитой, мужчину Матеусом, а юношу Леонардо. Имена их Акари знала хорошо. Зита представилась во время проникновения в летающую крепость, а в разговоре упоминала и имена остальных. Кроме того, на троне, разумеется, восседал князь Стефан Бальтазар Хартген. По бокам от него стояли, опираясь на плечи князя, девушки в черном – Ирина и Арина. Помимо них в зале находилась чуть ли не дюжина одетых в серое диверсантов Субару, присматривавших за Чайкой и остальными. «Как интересно! Интересно же, Ирина!» «Да, очень интересно, Арина!» Близняшки в черных платьях то и дело обменивались репликами. Однако смотрели они вовсе не на дым жаровни. Все их внимание было обращено на лица отряда Чайки и Жилетта. Отряда Торо и отряда Альберика. И те, и другие сидели с обеспокоенным видом и смотрели на разворачивающуюся битву. Девушек в черном эта картина очень веселила. Зачем им понадобилось пригласить всех сюда, совершенно непонятно. Они могли просто держать их в заперти, как обычных заложников, но... «Извращенки», – прошептала Акари. Видимо, и она, и Чайка думала то же самое. Ирина и Арина хотели показать смертельную битву между Тору и Альбериком их спутником, чтобы насладиться трепетом в их глазах. Действительно, иначе как извращением такой поступок не назвать. «Интересно, кто же победит? Кто бы ни победил, целыми и невредимыми они не уйдут». «Насколько я вижу, боевые умения Альберика Жилетта отточены лучше», проговорил Стефан, которого битва явно веселила. «Однако диверсанты, способные на самые неожиданные выходки, порой могут превзойти самого сильного противника. Победить может кто угодно. Но действительно, едва ли оба останутся невредимыми». Чайка взглянула на Стефана. Непревзойденный в битвах князь смотрел на поединок Тору и Альберика, слегка улыбаясь. «Та воительница в серебристой броне. Она как две капли воды похожа на Доминику. Наездницу на драгуне. И фамилия у нее Скода. Быть может, она родственница?» У Чайки ёкнуло сердце от его слов. И правда, Стефан, конечно же, знал Доминику Скоду в лицо, ведь оба они относятся к восьми героям. Еще он знал, что Доминика – наездница на драгуне. А значит, наверняка помнил и то, какой магией обладают наездники. «В любом случае, это битва на равных настоящих мастеров своего дела. А значит, никому и в голову не должно прийти, что сражаться можно в полсилы. Каждый будет нападать в полную мощь, каждый удар будет смертоносным. И потому проигравшего вполне может ждать смерть». Зловещим тоном закончил Стефан. Чайка вновь перевела взгляд на сражение, стараясь сдерживать растущее беспокойство.